915, 16 сентября. Надо на пищу смотреть лишь как на топливо, которое легче, та и лучше. Нужно думать обо мне при всех трудностях, тем облегчить и мою помощь. При истинной кооперации тратится в 100 раз меньше энергии. Не бормотание молитв, но сознательный призыв строит половину чудесного моста. Я прошу считать это время очень важным. Приблизились сроки распространения истинного учения благословенного Будды. Шамбала проявит коня выходящего, пошлет стрелы всем верным сынам буддизма. Запомните и ждите. И среди поруганных песков сохраним героизм. Учитель знает пыль пустыни, и ноги Христа тонули в раскаленном песке. Песок как символ людской корысти. Каждый шаг к общине будет пылесосом в физическом значении. 916, 17 октября. Каждый, вступающий в нашу общину, должен предварительно написать свою жизнь с точки явлений наших и запросов духа. Обычно это пишется без имени, в третьем лице. Например, родилась девочка, появление которой считалось нежелательным. Конечно, некоторые силы принимали усилия, чтобы воспрепятствовать ее рождению и так далее. Факты внешние и внутренние, сознание. Такие углубления необходимы. Надо как бы со стороны посмотреть, и когда сны связываются с сознанием яви, тогда получается община бытия вне так называемой жизни. Не торопясь, можно вспомнить черты большого удельного веса. Самое яркое сознание – это существование учителя. Советую не писать подряд. Лучше заносить отдельные эпизоды и ставить около них номер, который и останется на полях, показывая последовательность воспоминаний. Духу Майтреи приличествует меч. К вечным исканиям надо приложить острые истины. Дадут перевес весы, где Булат лежит. Гора золота склонится перед словом в ножнах Булата. В угаре поругания лишь лезвие Булата, как молния, духу кует крылья. Где может быть духоприбежище? В доме Майтреи. Моя душа наполнена светом зерна нового храма. 917, 20 октября. Дела так велики, что нет места раздорам. Тучи над горизонтом надо пережить. Вы знаете уровень человечества. Еще при Акбаре оставались крохи прежней культуры, но после началось одичание, ибо была утеряна ценность матери мира. Другая причина лежит в исторической эволюции, которая должна была нырнуть для подъема. 918, 21 октября. Прими общину, от этого не обеднеешь. 919, 29 октября. Мои воины, вас неслыханно мало. Легенды, как незримое воинство, умножат вас. Справедливо спрашиваете, где же сотрудники? Но мы сотрудники, те же, кого встретите, будут исполнителями приказа. Помните, вы знаете размер плана, и никто не может увеличить его. Удел ваш – идти вне толп. Спросите, как вместить тоску о земле? Можно, только вспоминая тоску Будды и Христа. Теперь же условия сознания хуже, нежели тогда. Тогда допускали существование пророков. Теперь же забыли о них. 921 ноября. Лучу нашему угрожают многие удары. Их не только нужно отразить, но и обратить на пользу. Учитель очень сосредоточен в башне, ночью особенно. Учитель понимает, насколько вам должно быть тяжело, ибо наша сложность и ваша. Учитель указывает на это не для волнения, но для сведения. Учитель умеет укротить бурю, но труднее каждый атом сметенной энергии применить к пользе. Учитель уявляет желание ускорить, но много мелких людей не умеют принять посылки. Учитель уявляет желание учить без применения насилия, но крепкое ухо слышит лишь барабан. 921, 3 ноября. Припоминайте мои разновременные советы. Вы знаете, что выращивание деталей подобно заботливому парнику. Такая кооперация сверху и снизу растит лучшие цветы. Враги, которые не могут коснуться главных линий, принимаются за игру на деталях. Игра скучная, ибо поглощает время. Но главные линии недосягаемы, ведь вестник и с промоченными ногами дойдет, но сапог жаль. Ведь кому-то трудно отказаться от звания всемирного тюремщика, не говоря о том, что для вчерашнего вора понятие общины бессмысленно. Лишь меньшинство может уничтожить ничтожное множество. Так трудно сознание, переросшее землю, удержать от красот дальних миров. 922. 4 ноября. И в теле, и в астрале, и прочих оболочках может быть одно сознание. Это сознание красоты. 923. 5 ноября. Гермафродит в сущности никогда не существовал. Были неудачные попытки, скоро прекращенные. Но учение о половинчатых душах имеет основание и как бы заканчивает символ андрогины. Потому мы никогда не говорим против пола и брака, но важно, как и во всем, качество. Красота есть соединение двух начал. Ни время, ни пространство не являются для них препятствием. Конечно, вид физического плана далеко отстоит от духа. Даже и здесь понятие общины могло бы подвинуть эволюцию. Перемена видов может соответствовать расширению сознания. Прекрасные сосуды могут быть в прекрасном обиходе. Следующая ступень эволюции – из уплотненного астрала. Именно уплотненный дух может как бы призываться в детской форме, но уже более сформированной. Так дух может расти и акклиматизироваться в низших слоях. Конечно, браки изменят свою сущность, но объединение двух начал получит свое истинное назначение. Но разница нужна, ибо нужна поляризация, как динамо-машина. В семени и в искре энергии космоса, которые создают творчество. Конечно, все из физического низшего плана можно перенести в высший уровень при сознании. Может это произойти тогда, когда человечество это пожелает. Семя есть удар в хранилище космической энергии. Но материя есть качество духа, потому физический удар может быть заменен духовным. Также приказ духа должен начать эволюцию. Также нужна община, которая разрушит постель мещан и украсит землю новым достижением. Так может быть решена одна из труднейших задач, и решена не телом, но духом. Учите самых новых. 924. 6 ноября. Дух знает руководящую. Знак мой дух мужеству научит. Учитель кучей пыли обращает в стены крепости. Учитель узнает улыбку из-за туч, укажет путь и еще укроет от пыли. Явленный мученик, чуя силу нашу, не запнется о камень. Щита сила может возрастать злу навстречу. Учение мое уявлено молодым. Ущемлю тех, кто неудачно уронит мое слово. Указ мой – понести учение мое к северу. Учение явленное должно значение русских показать. Улыбайтесь тем, кто никогда ничего не предал. Считайте по пальцам. Я могу посылать луч движения, но прекращать предательство особенно нелегко, чуя, как горит хлеб, вами собранный. Мудро не обращать внимания на лица, но сознание должно чуять одиночество. 925. 9 ноября. Мощь ваша сохранится, здоровье сохранится исполнением указов и наполнением именем Майтрей. Мы часто терпели неудобства, но сравнительно с дальними мирами нет ни дальних расстояний, ни неудобств. 926. 10 ноября. Материалист я, когда говорю о разнообразии творчества в пространстве. Жаль, что Фламарион запнулся о низкие слои астрального плана. Одно время он был на пути духа. Даже наши сношения довольно отрывочны. Именно когда происходит случай Платона, можно ожидать хорошее следствие. Владыки сосредоточили свое сознание на земле, ибо состояние земли требует неслыханного врача. Планета больна, и если бы не удалось подвинуть ее, то лучше временно выключить ее из цепи. Может быть, как Луна. 927, 11 ноября. Майтрея является выразителем учения Будды и Христа. Основные положения Майтреи известны. Продолжим перспективу вглубь, и мы легко получим принцип первых заветов. Причем надо иметь в виду, что это очищение происходит для новой молодежи, потому карканье критиков не имеет значения. Уявление небесного свода лучше всего, но кто же сказал, что созвездия недвижимы? Если кто-то начнет делить небесные знаки по-своему, не будет ли он прав? Ибо кто мог ограничить свод безграничный? Существует тяготение отдельных тел, просто поименованы проселочные дороги. Символ помогал человечеству хоть как-нибудь подойти. Принятые группы не тронуты, ибо даже мебель боимся двигать. 928, 13 ноября. Пришли сроки, указанные в истинных пророчествах. Цены учения неустанно знание приходит к вам. То священное, что соединяет вас, зажглось в сердцах верных. Ни одно из древних обещаний не забыто. Ничто не отложено, но даже ускорено. Приходит знамя красное возвестить мой приход. Приходят воины красные расстелить ковер моего шатра. Поручаю вам, верным сынам, стать крепкою стеною. Не будет ни больших, ни малых, ни богатых, не бедных, но будет радость приходу Шамбалы. Земля Шамбалы просветится от четырех морей. 300 языков возвестят время Шамбалы. Учение соберет народы, и земля отдаст сокровища. Соберите мужество, ждите Шамбалу. 929, 15 ноября. Когда будете сознавать, что ваше число меньше малейшего, тогда вспомните о голодных духом, ждущих вас, того не зная. С кем же иначе? Не скрываю трудностей, но от давления взрывы сильнее.